Глава 15. В густом, плотном небе зимней Балтики появляются прорехи от пронизывающих его огненно-рыжими спицами закатного солнца. Словно там, высоко, выше полета птиц, закреплены янтарные софиты, то и дело выхватывающие своим светом далекий берег мыса Острый, который таит столько древних тайн об этих землях. Ветер заговорщицки нашептывает замерзшим путникам их предания и легенды, перелетая с дюны на дюну. А тени спят, но дремлют под снежным покровом. Их убаюкивает степенно колыхающаяся шуга. Примечание. Рыхлое скопление твердой фазы воды. У берега, доходящие до закоченевших песков волны, словно присыпаны сахарной пудрой. Я закрыла глаза и представила любимую Куршскую косу не зимой, а летом. Пение птиц, стрекот маленьких зеленых кузнечиков, прыгающих по непокорным бело-желтым шапкам одуванчиков, ветер, перебирающий пропахшие запахом костра волосы. Здесь пустыня переходит в изумрудную поросль сосен, которые кружатся в колдовском танце, зачаровывая тебя навечно. И ты уже никогда не сможешь забыть, отпустить или отвергнуть эту таинственную полоску земли между двух водных гладей, соленой и пресной. Словно бы эта полоса была самой жизнью, а вода между ней — путь от невинности и неизвестности рождения до познания самой сути бытия. От блуждающих по любимому с детства месту меня отвлек мелодичный голос Ники, торжественно знающий, словно для посетителей музея, начавшую лекцию для всех нас. «Друзья мои, легенды, действие которых разворачивается на косе, доносят до нас все наиболее значимое из происходивших здесь событий. Присутствие викингов и язычников, в том числе балтов, борьбу с немецкими завоевателями, ассимиляцию этих этносов, их религиозные воззрения и культурные традиции. В древних текстах мы находим также отклики тех экологических катаклизмов, которые постигали жители этих мест на протяжении веков. Эти земли — наши истоки, они и есть мы сами, поэтому для нас с Дмитрием было важно провести свадебный обряд именно здесь. Сейчас модно задавать свадьбам какую-то тематику. Тематика нашей свадьбы — легенды нашего родного края. Мы ведь все с детства росли на этих историях. Мы будем передавать их нашим детям. Добро пожаловать в сказку. Нашу сказку. Гости торжественно захлопали, а Ника смущенно улыбнулась. Мы полчаса назад заехали в отель. На красивой огороженной территории, занимавшей пару гектаров косы, было большое административное здание с рестораном, зоной спа и регистрационным пунктом. Расселяли постояльцев здесь по уютным двухэтажным домикам в бюргерском стиле на кёнигсбергский лад. Примечание. Старое название Калининграда. С большой общей гостиной, кухней и несколькими спальнями в каждом. Наша компания была не очень внушительной по размерам, всего 15 человек, поэтому нам удалось уместиться в 3 домика. «Так, Аврор», — деловито произнесла Ника, когда все вопросы с заселением на регистрационной стойке были решены. — Дима тебе поможет дотащить чемодан, пока Демида нет. Вы живете в первом домике. Считаю, вам повезло больше всех, потому что там ремонт самый новый. С вами будет Туманов и сестра Димки Ольга с сыном 14-летним. Туманов с твоим Демидом приедет, а Ольга прилетит только на рассвете. Когда услышала имя Туманова, все внутри заскрежетало. Вспоминала его суровый, отстраненно холодный вид, и сразу накрывала какая-то необъяснимая паника. «Что такое, Аврор?» — увидела, как я нервно кусаю губу, задумавшись Ника. «Ты из-за того, что Демида пока нет? Ну так они ж только к 10 должны зайти в порт. И сразу сюда, не волнуйся. К полуночи, может, и раньше уже увидишь своего суженого. Соскучилась?» Подметив, что со мной явно не все в порядке, подруга заботливо пошла со мной до номера. Соскучилась. Пробубнила я под нос. Пока я с трудом представляла, как мы будем ночевать в одной комнате с Демой. Я еще ни разу не оставалась на ночевку с ним, хотя мы, Ник. Может, это все-таки дурацкая идея с моим свидетельством, а? Тяжело вздохнула, выдав то, что было на сердце. Ну какой из меня свидетель, а? Ты серьезно сейчас? Буркнула, хрустя снегом под ногами Ника. Сегодня было не менее -8, хотя по прогнозу ожидался чуть ли не ноль. Дима шел впереди с моим чемоданом. Хороший он все-таки. Добрый, правильный. Ее так любит. И отношения у них между собой какие-то мягкие и гармоничные, что ли. Как сейчас говорят, идиллические. Понимают они друг друга с полуслова. Нам с Демидом пока до такой гармонии далеко. Сейчас, по прошествии почти полугода с того момента, как мы познакомились, я точно могла бы сказать, что он давил на меня. И часто, пусть и не во всем, я чувствовала себя безвольно ведомой им за шиворот. При этом ноги мои не то что упирались, а нелепо волочились, лишь поднимая пыль. Просто этот Туманов, хмурый он такой, грозный, как вспомню его взгляд. Мне же как-то с ним нужно общаться будет, раз мы оба свидетели, нет? И зачем его-то вообще вы выбрали? Что, другого свидетеля не нашли? Слушай, ну Дима выбирал. Хоть в чем-то я ведь должна была к нему прислушаться. Да и потом, Аврор, что ты говоришь вообще такое? Они с Димой многое прошли вместе. Он его из таких передряг вытаскивал, знаешь? Романа даже как-то ранило, когда он его прикрывал. Это только с берега нам кажется, что там в море всегда штиль. И нам они так говорить любят. А я вот иногда узнаю, что у них боевые походы были, а не обычные, только спустя месяцы. Знаешь, сколько в море бывает инцидентов опасных, о которых в новостях не расскажут? Да и на кухне за водочкой не расскажут, потому что военная тайна. Да и ты пойми, — хитро подмигнула она. 33 командир, да еще и КАП-2, ему большую карьеру прочат. Он, говорят, очень шарит в морском деле. Даром, что ли, прозвали его адмиралом? У него будущее большое. Глядишь и вспомнит, что был у нас свидетелем на свадьбе. Хорошие контакты, знаешь ли, никому не помешают. Он, папаня твоего Демида, молодец какой. Этим своим кумовством и карьеру себе сделал, и во главе бурсы встал. Как моя мама говорит, жизнь как молоко. Хочешь стать сметаной — вертись. Я молча вздохнула. Спорить с ней не было никакого смысла. Выдохни, Аврорка. Ну что там тебе с ним делить? Подпишите бумажки сотрудника ЗАГСа. Ну, может быть, станцуете вместе один танец, если ведущая предложит. И все. Будешь со своим Демой миловаться, и на Туманова и не посмотришь. Дальше я не развивала эту тему. Ника была права. Своим эгоизмом я действительно сейчас была неуместна. У человека главное событие в жизни, а я... Мы дошли до домика, который действительно оказался очень уютным и вместительным. Попрощалась с ребятами, как только они помогли мне с вещами. Осмотрелась по сторонам. Хороший номер, светлый и большой. Гигантская кровать по центру. Посмотрела на нее и невольно дернулась. С Демидом мы расстались перед его вахтой не самым лучшим образом. Он опять наседал, а я опять включила заднюю. С тех пор, как мы начали жить половой жизнью, прошло больше месяца, а я все равно никак не могла к нему привыкнуть. Никак не могла расслабиться. Что же такого великого в сексе, что все о нем говорят? Мне, если больше и не было больно, то уж прям божественно приятно тоже не было. Фрикция, механика, запах чужого человека. Наверное, я фригидная. Есть ведь такие женщины. Помню, читала в каком-то романе как раз историю на эту тему. Но только у Демида был совсем иной подход к происходящему. Получив доступ к моему телу, он, казалось, совсем потерял контроль и ограничители. Не принимал отказа и был крайне нетерпелив, считая, что я просто ничего пока не понимаю, потому что неопытная, и это лишь вопрос времени. Я сходила к гинекологу и, конечно же, пожаловалась, что что-то не так, что все время испытываю какой-то дискомфорт и наша близость как не очень приятная повинность. И это при том, что Демид мне правда нравился. Я понимала, что он красив, меня не отталкивал его запах, Мне было приятно с ним целоваться и обниматься. Может, реально что-то во мне не так? Доктор снисходительно улыбнулась и сказала, что это задача моего партнера, и, мол, все проблемы мои в том, что он не уделяет достаточно времени для прелюдии. Поэтому я не подготовлена, и мне больно. Что все в моей голове, и нужно просто объясниться с ним, но... Разве такие вещи говорят мужчинам, особенно таким прытким и самоуверенным, как Демид? Смеркалось. Вышла пройтись по заснеженным тропинкам. К ребятам не лезла, тем более, что хотелось побыть одной. На Куршской косе я всегда получаю какой-то особенный заряд энергии. И это очень личное. Это нужно пропускать через себя самостоятельно. Когда совсем стемнело, вернулась обратно. Слегка перекусила тем, что ребята всем приготовили в холодильнике. Почитала книгу. Раздеваться не стала, потому что хотела дождаться Демида. Но сон, видимо, взял свое. Его приход я пропустила, так и заснув с книжкой в руках на диване. Разбудило меня его прикосновение. «Аврорка!» — услышала сквозь сон. «Привет, любимая!» Разлепила глаза. Дема прямо в форме. Холодный с мороза. Холодный и слегка шершавый от легкой щетины. Подорвалась с дивана с просони, а от того, что резко вскочила, голова закружилась. Он подхватил и прижал к себе. Сразу, с порога, не дав даже опомниться. «Сюда иди», — начал нетерпеливо расстегивать пуговки на кофте. Одна из них с глухим стуком упала на деревянный пол и покатилась куда-то безнадежно далеко под шкаф. Я облизнула пересохшие губы. Он поймал это мое движение и жадно впился в мой рот, кусая и тут же слизывая свой напор. «Я соскучился, русалочка моя. Ужас, как соскучился!» Его руки везде. Сон отступает, и я понимаю, что внутри опять зажимаюсь. Не готова. Ругаю себя за это. Борюсь с собой, но зажимаюсь. «Любимая!» Он, как всегда, нетерпелив и непреклонен. Юбка ползет наверх, а колготки вниз. Его выдержки хватает лишь на то, чтобы стащить капрон с одной ноги, так, чтобы ему ничего не мешало подхватить меня под бедра и прижать к стене, заставив обвить его торс. «Аврора!» — нетерпеливо горячий шепот в мою шею. Звук расстегивающейся ширинки и разрывающегося пакетика презерватива. Вот она, взрослая жизнь, которую я видела раньше только в фантазиях. Но в реальности все иначе, все совсем иначе. Я крепко жмурю глаза, готовлю себя к ощущениям, к которым так и не успела привыкнуть. А потом какая-то внешняя сила заставляет меня сфокусировать рассеянный взгляд и посмотреть перед собой. Мгновение и вечность. Мир вокруг застыл, заиндивел. В дверях стоит Роман, тоже в форме. Тоже с дороги. Они ведь вместе приехали. Я вижу эти глаза. Падающий с улицы лунный свет смешивается с их туманом. Они словно неоновые, горячие, алчные. Их холод сейчас не пугает и не морозит. Он влечет и обжигает. Роман другой сейчас, совсем не тот надменный, сдержанный, отстраненный, ледяной, как айсберг, каким я его видела в тот день у нас дома. Я перестаю дышать на пару секунд, а когда снова наполняю воздухом легкие, чувствую, как по телу проносится токовый заряд. Соски простреливает. Внизу живота впервые в жизни все скручивается и сжимается так, что я невольно стану в голос. Мы смотрим друг на друга. Роман словно прирос к дверному косяку, а я... Я не чувствую ни стыда, ни смущения. Я... Господи, я хочу, чтобы он смотрел. Я так отчаянно хочу, чтобы этот момент плавил холод в его глазах, подобно тому, как атомный ледокол рассекает ледяную толщу. Демид, видимо, думает, что это мое тело так откликнулось на его близость. и сжимает меня все сильнее, гуляя по бедрам, талии, груди. Что-то горячо шепчет на ухо, но я не слышу его, я оглушена. Сама уже не понимаю, что со мной происходит и почему все так. Я теряю контроль над собой, теряю голову, теряю рассудок. Димит входит в меня. Я громко, протяжно кричу, впиваясь ногтями в его спину через свитер. А перед глазами туман его глаз. Я тону в нем, как в топях. В голове калейдоскоп вспышек, который проносится со скоростью света по всему телу, заполняя каждое его нервное окончание невыносимо сладостным удовольствием. Перед глазами несущиеся картинки, колдовской танец сосен на фоне янтарного заката, огромные хлопья снега, падающие в неистовую морскую пучину. Эти глаза, мой смех, хриплое дыхание немного поодаль у двери. Я жмурюсь и отчаянно верчу головой, пытаясь прийти в себя. Когда снова оказываюсь в реальности, дверной проем пуст, а Демид все еще прижимает меня, едва стоящую на ватных ногах.